Шел обычный приемный день. Как всегда по средам, Ее Величество, наследная владычица Фенриана Аталетта I Крэкхист, принимала прошения своих подданных и вела суды. Слушалось дело барона Извора, подданное им против графа Кальбаха. Отец означенного графа имел привычку наведываться в одну из принадлежащих барону деревень, расположенных на границе с графством, активно осуществляя там право первой ночи. Впрочем, и не только первой. Барон, в принципе, не имел ничего против. Старый граф был мужчиной видным, и его дети могли значительно улучшить крестьянскую породу. Что спустя 20 лет и произошло. Ныне почти половина крестьян в деревне, большие сись... Тут барон, излагавший суть дела, смущенно примолк, кинув извиняющийся взгляд на Аталетту, и поправился. В деревне красивая грудь. Были как на подбор. Высокие, сильные, с ясными голубыми глазами и аристократическими чертами лица. Ну а женщины там издревле отличались весьма приметной для мужского взгляда статью, что и было отражено в названии деревни. Однако новый граф, его сын, заявил, что поскольку значительная часть крестьян в этой деревне ныне являются его кровными родственниками, буквально-таки единокровными братьями и сестрами, то он просто обязан принять деревню под свое покровительство, что и осуществил самым беззаконным образом. Пользуясь значительным преимуществом в виде куда более сильной, нежели у барона дружины, и более того, совершенно перекрыл доступ к означенной деревне самому барону, что уж и вовсе ни в какие ворота не лезет. Посему барон Извор и припадает к ногам всемилостившей владычицы с просьбой помочь в возвращении его законного имущества, а заодно в качестве возмещения его моральных терзаний передать ему ныне принадлежащую графу деревеньку Малый Ух, расположенную неподалеку. Выслушав истца и ответчика, в качестве доказательства своей правоты привезшего из данной деревни местного кузнеца и еще пару крестьян, как две капли воды, похожих на самого молодого графа, Аталетта поинтересовалась, а уделял ли барон в те времена, когда деревенька находилась в его владении, достаточное внимание молодым крестьянкам. В ответ барон, сильно смущаясь, заметил, что, увы, к сожалению, его батюшка в свое время чересчур часто гостил в деревне Раздора, и посему он, дабы не пропустить случайного кровосмешения, был вынужден избегать посещений столь заманчивого поселения. Да и жена барона, происходящая из знатного и весьма воинственного трирского рода, по какой-то загадочной причине весьма негативно относилась к любым намекам о важности соблюдения древних правил феодала. Ввиду того, что он и барон очень любит свою драгоценную жену и весьма дорожит своей способностью к деторождению, которую она пообещала его лишить в случае, если поймает с какой-нибудь крестьянкой, ему пришлось смириться и исполнить невинную женскую прихоть. В конце концов, что такое право первой ночи? Всего лишь старая и никому не нужная традиция. При этих словах барона в мужской части придворных возник короткий шепоток. Тотчас же умолкший, стоило Аталетте кинуть туда недовольный взгляд. Более того, это традиция, унижающая человеческое достоинство несчастных крестьян, а потому совершенно излишняя и даже вредная для благородного и гуманного человека, такого как барон Извор. Взглянув на рослую и весьма физически развитую баронессу и невысокого полноватого барона, присутствующие вынужден согласились, что и впрямь исполнение этой традиции было весьма опасно и вполне возможно даже негуманно, в первую очередь для самого барона. Покачав головой, Аталетта заявила, что дело сложное, и его требуется как следует обдумать, после чего объявила перерыв. Впрочем, насладиться небольшим отдыхом ей не удалось. В тот самый миг, когда присутствующие на суде придворные уже развернулись к выходу, дабы покинуть зал суда, большие двустворчатые двери зала распахнулись, и церемониймейстер, срывающимся от волнения, голосом объявил: «Графа Риска де Вега, начальник охраны Великого Кургана, со срочным донесением к Ее Величеству!» Распахнутые двери, чеканя шаг, вошел один из самых преданных сторонников Аталетты, капитан небольшого отряда гвардейцев смерти, подразделения, созданного Аталеттой специально для охраны места захоронения Олега. Выглядел граф очень плохо. Смертельно бледное лицо, впалые щеки и глаза, буквально утонувшие в орбитах, так что стали почти не видны. Все буквально кричало о тяжелых испытаниях, которые пришлось пережить этому человеку. Войдя, он внимательным взглядом обвел все присутствующее светское общество, и взгляд его прежде ясных, а ныне мутных, словно затянутых смертной пеленой глаз, был столь неприятен, что придворные невольно шарахнулись прочь, подальше от этого человека. А ведь раньше он был любимцем многих дам. «Мы слушаем вас, граф!» — прервало затянувшееся молчание Аталетта. «Что привело вас сюда в такой спешке, заставив настаивать на немедленной аудиенции. Почему вы покинули свой пост, который мы вам доверили?» Звуки ее голоса произвели с графом Арийской воистину волшебные перемены. Он выпрямился еще больше, хотя это казалось практически невозможным. Кожа на видимых участках тела резко прилегла к костям и сильно потемнела, словно сжимаемая внутренним огнем. Безумное фиолетовое пламя вспыхнуло в глазницах, испепелив и заменив видневшиеся там мутные глаза мертвеца. Темное умертвие, в которое превратился граф, отбросило маскировку и коротким ударом, внезапно отросших когтей, разорвало горло ближайшему придворному. Затем нечто, когда-то бывшее Арийской Девега, записным дуэлянтом, дамским любимцем и щегловатым придворным, обернулось к побледневшей королеве, замершей на своем троне, и рванувшимся к ней телохранителям, игулка расхохоталась злым и каким-то нечеловеческим смехом. Внезапно хохот оборвался, и из уст мертвеца раздались слова. Голос, который их произносил, был хорошо знаком владычице Фенриана и многим из ее придворных. Вот только это был вовсе не голос несчастного графа Ариски, а из уст темного мертвия звучали слова, произносимые голосом того, кто был широко известен на просторах Ойкумены как Ориох, ненаследный княжеч Бельский, маг-некромант, несущий в своей душе демона. «Приветствую тебя, Аталетта Крексист, последняя, пока еще владычица, пока еще существующей страны Фенриан. Прими мое послание. Ты, которая так боялась получить прозвище Кровавой, и которая теперь вместо этого будет именоваться предательницей. С предательства твоего предка началась ваша династия, и твоим предательством она закончится. Подлым ударом убила ты меня, но ныне я восстал из мертвых и уничтожу все, что ты любишь. И не надейся, что проклятие твоего предка сможет спасти эту несчастную страну. Оно направлено нести несчастье и страдания живым подданным и наказывать севших на трон людей. Но когда я приду к тебе, живых в этой стране не будет. Так что жди и бойся моего прихода. Скоро, очень скоро эта земля почувствует тяжесть гнева мертвецов. Я, Ориох Бельский, маг-некромант, предательски убитый тобой. Ныне объявляю войну тебе и всему твоему государству. Войну, которая закончится только после того, как я вас полностью уничтожу. И да услышат меня боги!» Пока умертвие холодным, медным голосом произносило свое послание, окружающие люди замерли. Странное оцепенение охватило их, мешая пошевелиться, перебить посланника или хотя бы бежать. Однако оцепенение охватило отнюдь не всех. Со двора, где были размещены прибывшие вместе с графом арийской гвардейцы, по мере его речи стали разноситься сильные шумы и крики. Внезапно дверь тронного зала распахнулась, и в ней появился встрепанный начальник стражи в помятых доспехах. «Ваше Величество! Мы атакованы мертвецами!» В ужасе вскричал он. А затем его взгляд остановился на посланце некроманта, только что закончившем свою речь. «Они уже здесь!» Воин выхватил меч и бросился на умертвие. «Ваше Величество! Спасайтесь!» Однако его отважный прорыв пропал в туне. «Войну, говоришь?» Вдруг зло и отчаянно выкрикнула Талетта. «Ну что ж, тогда повоюем!» С этими словами она сильно и умело метнула в посланца свой скипетр. Его чудо, стоило только символу королевской власти прикоснуться к чудовищу, как яркая вспышка ослепила всех присутствующих. Когда же зрение восстановилось, лишь кучка пепла и лужица расплавленного металла и доспехов, вот и все, что осталось от умертвия. Спустившись с трона, королева усталой, покачивающейся походкой, подошла к ней и подняла скипетр, после чего обвела придворным взглядом, в котором читалась сильнейшая усталость. «На сегодня прием окончен. Прошу всех удалиться». И, обернувшись барону Извору, добавила. «Более по столь интимным вопросам меня не тревожить. Сами разбирайтесь, чьей крови в этих молодцах больше». Тут она кивнула на замерших крестьян, приведенных графом Кальбахом в качестве свидетелей. «Вот когда разберетесь, тогда и возвращайтесь. Райбах!» Обернулась она к замершему от неожиданности начальнику стражи. «Организуйте дворцовую стражу, и если понадобится гвардию. Напавших не может быть очень много. Скорее всего, около десятка. Вряд ли граф Ариска стал бы брать большее количество телохранителей. И в дальнейшем усильте посты на воротах. А также добавьте к ним по лекарю, который проверял бы всех входящих, живы ли они. Это поможет избежать в дальнейшем подобных нападений нежити». «Слушаюсь, ваше величество!» Воин низко и уважительно поклонился поникшей от очередного свалившейся на ее плечи несчастья. А на следующей неделе из Фенриана начался повальный исход. Крестьяне не сочли нужным держать в тайне виденное ими происшествие, и вскоре слухи, один другого страшнее, заполнили всю страну. То один, то другой крестьянин впрягали в скрипучую телегу свою заслуженную сивку, на которой верой и правдой пахали доставшуюся от предков землю, наваливали скарб и двигались в сторону границы, внимательно прислушиваясь к доносящимся из западных регионов, где располагался онир слухом. А слухи оттуда шли нехорошие, страшные слухи. И с немалым облегчением вздыхали те, кому наконец-то удавалось покинуть территорию облегченного королевства. Переплыв на рыбачьи лодчонки неширокий или низкий залив, или обойдя по краю страшное онирское болото. Впрочем, обитающие там чудовища, участившие свои набеги на мирные города и деревни, почему-то практически не трогали беженцев, позволяя тем достичь вожделенного пропускного пункта, одного из многих, установленных магами на границе с Фенрианом. Однако много было и тех, кто, выслушав очередной страшный слух о подступающем мертвячем войске, лишь грустно вздыхал, обводил взглядом опустевшие дома соседей и бормоча что-то типа «Живы будем, не помрем!» или «Негоже земельку бросать, мертвякам на поживу!» лишь поглаживал обух заткнутого за пояс топора.